Глава 16. Первой сдалась Камилла. «Всё, я так больше не могу», — остановившись, заявила демоница тусклым голосом. Перед этим Камилла начала спотыкаться, после чего последние пару десятков метров её буквально тащил на себе Вильдаш. «Оно буквально высасывает из меня жизненные соки, а вместе с ними забирает и все силы», — призналась нам. Майлиша кивнула, заявив, что ей тоже сложно идти вперёд, и она не видит в этом никакого смысла. Ей помогал Кришим, но они с Камиллой только замедляют остальных и отнимают силы у парней, которые тем ещё понадобятся. Потому что до вершины было далеко. Она серела примерно в 500 метров от нас. Неприступная и словно смеющаяся над нашими надеждами до неё добраться. Ясное дело, если им с Камиллой так тяжело в самом начале подъёма, несмотря на то, что мы выставили всевозможные защитные заклинания, то до верха они не дойдут. Тогда какой смысл продолжать? Парни принялись решать, что нам делать дальше, потому что разделяться мы не планировали. По крайней мере, так быстро. Несколько минут назад мы пересекли невидимую границу, о которой говорил Лага, и даже не добрались до упавшего дракона. Если тот, конечно, полежав немного, снова не расправил крылья и не улетел штурмовать вершину. Тут Майлиша заявила, что они с Камиллой подождут нашего возвращения возле озера, а остальные должны идти наверх. И нет, не стоит за них переживать, они в состоянии за себя постоять. На это парни посмотрели на девушек с большим сомнением, после чего Вильдаш отправил с ними к озеру ещё и Кришима, наказав дожидаться нашего возвращения. Но если те заприметят агрессивно настроенных драконов, то должны немедленно возвращаться в деревню Кнари, использовав для этого телепорт. На этом мы распрощались и продолжили подъём. Молчали, шли себе и шли. Я шагала, радуясь тёплому пожатию руки Шаура и ещё тому, что больше никто не собирался покидать нашу группу. Ведь мы поднялись уже метров на 300 от озера, а то и больше, и уверенно продолжали двигаться к вершине. К удивлению, следующая начала сдавать Даллис. Принялась подвывать у меня в голове, причём так скорбно или даже траурно, что мне это нисколько не понравилось. Какое-то время я уговаривала Даллис успокоиться, заверяя драконицу, что ничего страшного не происходит, и ей только кажется, что гора причиняет нам вред. Вот я преспокойно иду себе вперёд, просто очень сильно устала. Но физические упражнения никогда не были моей сильной стороной. Магистру Арендалу из Академии Хальстата так и не удалось сделать из меня неутомимую воительницу, а подъём в гору — самое что ни на есть физическое занятие. Наконец, я кое-как её успокоила, после чего продолжила тащиться вперёд, а потом меня потащил уже Шаур. Точно так же, как до этого Камилле помогал Вильдаш. Так мы и шли. И Шаур иногда спрашивал, не нужно ли мне сделать привал. Но я упрямо качала головой. Затем перестала ею качать, принявшись с тревогой вглядываться в лица парней. Никто из них не жаловался, но я видела, как катился пот по бледным щекам, как были сжаты их зубы, а у некоторых даже искусаны губы в кровь. На то, как, покачнувшись, едва не растянулся Брэндон, всего лишь зацепившись ногой за небольшой камень. «Стойте», — приказала я всем. И парни послушно остановились. «Ты сейчас упадёшь в обморок», — заявила Брэндону. Он хотел было возразить, но передумал. Молчал, смотрел на меня. Вот и я тоже молчала, дожидаясь, пока тот соберётся с силами. «Оно пытается меня прикончить», — наконец признался Брэндон. «Да, мы поставили на себя защиту, но я чувствую себя так, словно в меня впился рой пиявок, и с каждым шагом они высасывают из меня всю силу и магию». Остальные покивали, подтвердив, что испытывают похожие ощущения. «Мы договорились не пользоваться магией, пока есть возможность. Беречь наши резервы до последнего», — подал голос Вильдаш. «Но мне кажется, время пришло. Может, попробуем порталами? По крайней мере, я могу открыть несколько, а дальше уж». Не договорил, посмотрел на меня. Я кивнула, внезапно сообразив, что ужасная усталость, которая не собиралась исчезать, даже когда мы остановились. Так вот, это не просто усталость из-за подъёма в гору, и потому что походы в горы не моё. Со мной тоже что-то происходило, и это делал древний артефакт. Его невидимое излучение лишало нас всех сил. Возможно, заодно и убивало. Ведь, по словам Кова и Лага, оно погубило достаточно драконов, и люди с демонами вряд ли были исключением из этого правила. Неожиданно выяснилось, что Вильдаш не в состоянии распахнуть портал, хотя демон очень старался, и Шаур тоже не смог. У меня всё-таки получилось, но лишь на какие-то жалкие 10 метров вверх по склону. И в этом не было никакого смысла, потому что на заклинание ушла добрая четверть резерва. А я понимала, что его надо поберечь, если мы собираемся добраться до вершины. Потому что мы собирались это сделать. Должны были, так как другой возможности уже не представится. Нам обязательно нужно уничтожить проклятый артефакт. И это была единственная наша попытка, потому что... Пусть если не сегодня, но однажды драконы обязательно до него доберутся. И тогда нападение на Аренту не избежать. Тут Брэндон зашатался и сел на землю вместо того, чтобы войти в портал. Заявил, что сделает небольшой привал, а потом нас догонит. Но сейчас мы должны идти вперёд, и не стоит о нём беспокоиться. «Так дело не пойдёт», — качнул головой Шаур. «Одного тебя мы здесь не оставим. Оно...» — демон кинул ненавидящий взгляд на вершину горы. «Продолжает высасывать из нас силы, даже когда мы стоим на месте. Я это чувствую. Поэтому те, у кого они остались, пойдут дальше. Остальные же спустятся и будут ждать нас возле озера». Брэндон и два демона из-за Дираша решили отправиться вниз. А мы продолжили путь к вершине вдевятером. Шагнули в мой портал, не пропадать же добру. После чего потащились наверх, огибая выступы в скале и каменные глыбы, которых становилось всё больше и больше, а пучков травы и зарослей мелкого кустарника всё меньше и меньше. Ещё через 50 метров, посмотрев на падение очередного дракона, нас покинул Шираж. Заявил, что дальше он не может. Хочет идти вперёд, но не в состоянии сделать ни шага. Поэтому лучше ему вернуться к озеру. Он посмотрит, как там девушки с корешимом, и добрался ли до них Брэндон. С ним ушёл и Дриш, и ещё два демона из команды Адираша. Так что нас осталось пятеро. Через 100 метров мы наткнулись на одного из драконов из команды Эдрии. Чуть поодаль Семён заметил и второго. Оба в человеческой ипостаси. Они были живы, но, возможно, сильно травмированы. Я подошла к одному из них. Кажется, у него была сломана нога. На мой вопрос он с трудом повернул голову, но ничего не ответил, и мне показалось, что у него не хватает на это сил. Второй просто лежал и бездумно глядел в небо, не реагируя на наши вопросы. «Их нужно отнести к озеру», — распорядился Шаур. «Семён, я вижу, далеко ты не уйдёшь. Это место довольно сильно действует именно на людей. На демонов тоже. Да и драконы, как видишь, падают с неба». Огрызнулся староста, но мне казалось, что Шаур не ошибся. Конская голова была уже близко, метрах в 50 от нас. И если самые сильные нари, столетиями живущие бок о бок к Курату, так и не продвинулись дальше того места, это о чём-то договорило. «Хорошо», — наконец сдался староста. «Сейчас я не в самой лучшей форме, поэтому правильнее будет вернуться. Значит, взять этого дракона». Семён кивнул на ближайшего из Эдрии. «Второго тоже надо бы», — пробормотала я. «Не бросать же его тут умирать». Судя по лицам демонов, они могли запросто и бросить, но... «Вернёшься к озеру и приведёшь сюда Шираша и Идриша. Можете прихватить и Корешима», — произнёс Шаур. «Скажешь им, что я приказал. Поднимитесь наверх так высоко, как только сможете, и... За нами не ходите. Вместо этого приберите здесь. Поищите и другую драконью падаль». «Шаур», — вздохнула я. Но затем подумала о своих братьях и решила, что он прав. «Мы приберёмся», — согласился Семён. После чего склонился над драконом из Эдрии. Заявил, что тому несказанно повезло, и люди из команды Хальстата сегодня добрые, поэтому он отнесёт его к людям из деревни Небуру. Возможно, те окажутся ещё добрее и разберутся с его переломами. Мы же пошли дальше. Ещё через 50 невероятно сложных метров я остановилась, потому что идущий первым Вильдаш словно наткнулся на невидимую стену. Не пускает. Попробовав пройти и так, и эдак, затем, израсходовав на неё несколько заклинаний, признался нам. К этому времени нас осталось столько. Так и есть. Трое. Пока я брела, погружённая в свои мысли, нас покинул ещё один демон из команды Адираша. И возле невидимому простому глазу препятствию сейчас стояли мы втроём. Шаур, Вильдаш и я. Теперь мне стала ясна причина, почему никто из Нари так и не продвинулся дальше конской головы. Здесь тоже была стена. «Давайте-ка я попробую», — сказала им, после чего попробовала. Немного подумав, но даже думать оказалось утомительно, я всё-таки сотворила нечто похожее на острейший резак, использовав для этого заклинание из демонической драконьей магии. И людскую тоже добавила. Затем смешала их воедино. Против абсолютной магии стене оказалось нечего противопоставить, хотя она и попыталась. Я добила ее с третьего удара, и мы потащились дальше. Решив, что время пришло и сохранять резерв больше нет смысла, я накинула на нас абсолютную защиту. Она засеребрилась в ярком солнечном свете, но защитила разве что от порывов холодного ветра. Гора продолжала нас убивать и подошла к этому вопросу крайне ответственно, несмотря на все мои попытки этого избежать. «Шаур, вы должны вернуться», — наконец не выдержала я. «Ты и Вильдаш, потому что дальше идти я собиралась сама». Но вслух этого не произнесла, наткнувшись на возмущенный взгляд своего демона. «Брук, о чем ты говоришь?» Выдохнул он, но эти слова, как мне показалось, лишили его последних сил. Шаур закачался и сел на камень. Вильдаш растянулся рядом на земле, заявив, что немного полежит, после чего мы пойдем дальше, все вместе. Затем он закрыл глаза, а я... Я испугалась, потому что мне показалось, будто бы он перестал дышать. Но нет, я ошибалась. Грудная клетка опускалась и поднималась. Правда, слишком медленно, и это лишь усилило мою решимость. «Послушайте, вы оба. Я пока еще могу двигаться вперед, поэтому именно я и пойду дальше. Далли сдает мне силы, моя демоническая сущность тоже. Теперь я три в одном, зато ты...» Я повернулась к Шауру. «Ты у меня один в одном». Но тот упрямо покачал головой. А потом покачнулся сам, едва не свалившись с камня, на котором сидел. И вот тогда-то я по-настоящему испугалась, да так, что до ужаса. Ужаснулась, самое правильное слово. Шаур был... Пусть мы знакомы с ним несколько недель, но все это время он был незыблемой величиной в моей жизни. Величиной, которая полюбила меня с первого взгляда. Добивалась терпеливо и упорно. Пробуя и так, и эдак, и все таки добилась. Я тоже полюбила его и собиралась делать это всегда. Быть с ним, целовать его, выйти за него замуж в конце-то концов. Познать все радости брака, родить детей с разными крыльями и разной магией. Потому что он мой и только мой. И ни одна гора на свете не имеет права его убивать. А мерзкий артефакт — тем более. Тут Шаур собрался с силами, и его взгляд стал более осмысленным. «Шаур, погляди на Вильдаша». Я решила зайти с другого бока. «Раз ты не хочешь меня слушать, тогда просто посмотри на своего друга. Вряд ли он сможет подняться на вершину. Будет лежать здесь, пока не умрет, потому что гора высосет из него все силы, наплевав на мою абсолютную защиту. Подумай о нем. Если ты не хочешь думать о себе. К тому же Вильдаш не только твой близкий друг, но еще и будущий муж моей подруги». Хотя Камила пока ничего об этом не знала. «Я тебя не оставлю», — спокойно заявил Шаур. «Вильдаш сильный, он выживет. Если он не сможет уйти сам, то мы заберем его на обратном пути. До вершины осталось уже недалеко». После чего нагнулся и растормошил Вильдаша, заявив, что тому нужно возвращаться. А я, пусть и понимала, что израсходую на это приличную часть резерва, решила открыть для него портал. «Погоди, Брук», — произнес Шаур, — «я кое-что вижу». Покачиваясь, отправился в сторону, за один из гигантских валунов откуда. Приволок за ногу Артемиса Баррета. Дракон был жив, но сил на то, чтобы подняться и облить меня ненавистью и презрением, у него не осталось. Наверное, лежал здесь уже давно, и гора почти его убила. Но надо отдать ему должное, забрался он довольно далеко. «Что думаешь, бросим его тут, пусть подыхает?» — спросил Шаур. «Как по мне, Барретт заслужил». Но я покачала головой. «Пусть Вильдаш заберет его с собой, если, конечно, он сможет». «Слишком милосердно после всего того, что натворил этот дракон», — нахмурился Шаур. «Как ты не понимаешь?» Я едва удержалась от смешка. «Представь, каково будет Барретту всю оставшуюся жизнь осознавать, что его спасли два демона из Мисталя. Потому что я, презираемая им человечка, решила, что ему стоит жить». Шаур усмехнулся, а на лице Барретта промелькнула болезненная гримаса. Затем Шаур помог Вильдашу подняться. Несколько минут отдыха все же пошли демону на пользу. И тот вполне сносно стоял на ногах. Попытался было заявить, что пойдет с нами дальше, но мы были неумолимы, и Вильдашу пришлось послушать сына своего короля. Затем Шаур нагрузил на него Барретта, а я, воспользовавшись абсолютной магией, пробила портал так далеко, как только смогла. К удивлению, вниз с горы получилось намного дальше, чем вверх. Наверное, даже на сотню метров, где излучение артефакта было не настолько сильным. А там уже. Неподалеку должны быть наши, собирать падали из драконов. Так что уверена, они подберут еще и Вильдаша с Барретом. Стоило за ними захлопнуться порталу, как мы с Шауром отправились дальше. Но теперь уже я тащила его за собой. Не знала, как долго продержусь, но мы упрямо двигались вперед, шли и шли, а со всех сторон были кости. Древние кости. Элисон вновь оказалась права. И я даже стала подумывать, что многим из них, наверное, под 1000 лет. Или же это самые сильные из драконов, которые, ведомые патриотизмом, почти добрались до вершины. Но немного не дошли. А рядом с ними не оказалось ни Шаура, ни Вильдаша, ни наших ребят. Тех, кто бы снес их раненых и обессиленных вниз по склону. Так они и лежали, все еще живые, дожидаясь, пока гора сделает свое дело. Или же. Костей становилось все больше. Мы шли по ним, потому что они усеивали весь склон. А другой дороги к вершине не было. До нее оставалось рукой подать, и я решила, что, наверное, это и есть те самые первые драконы, которые появились здесь из другого мира. Либо они не успели убежать, и их накрыло магической отдачей, либо оказались слишком слабы, чтобы спуститься, и их убил действовавший артефакт. Либо. Я не знала, что здесь могло произойти, а сил на размышления почти не осталось. В тот момент, когда я стала подумывать, уж не опуститься ли мне на четвереньки и не проделать путь до вершины ползком через все эти кости. Все равно меня никто не увидит, кроме Шаура, а тот и сам выглядел не лучшим образом. Именно в этот момент Шаур начал трансформироваться. «Боги!» — изумленно выдохнула я, уставившись на первое его превращение в боевую ипостась. Для меня это тоже было в новинку. Я встречала высших демонов в Грно, но трансформация на моих глазах происходила впервые. Шаур рос, раздавался в стороны. Давно уже ставшая серой от пыли и пота белая рубашка разорвалась в плечах и на руках, затем упала на землю. Штаны, правда, уцелели, и полуобморочная Далис тотчас же очнулась и заявила, что так нечестно. Надо было, чтобы порвалось все и везде. Она хочет знать уже сейчас, что там такое. Мало ли, вдруг мы не выживем на этой горе, и она умрет в безвестности. «Успокойся уже», — шикнула я на бесстыжую драконицу. Хотя, конечно, мысль была интересной. «Мы выживем, и позже с тобой обо всем узнаем. Но не здесь и не сейчас, а при более... в более подходящих для этого условиях». Демон к этому времени стал почти в 1,5 раза выше, чем раньше, и настолько же шире в плечах. За спиной у него выросли, распахнулись черные перепончатые крылья, а на голове появились маленькие темные рожки. Должен был быть еще и хвост с кисточкой, но его я уже не видела, потому что, ничего мне не объясняя, Шаур сгробастал меня в свои объятия. Взмахнул крыльями, и мы поднялись в воздух. Я даже пикнуть не успела. Вместо этого, прижавшись к горячему телу, обхватив его руками, я прикидывала. Думала о том, что Шаур все рассчитал правильно. Огромная энергия, выделившаяся при первой трансформации, поможет ему, то есть нам, преодолеть последние убийственные 30 метров до вершины. А там уже. Там, где виднелся вход в пещеру, усыпанный костями давно погибших драконов, я уже разберусь сама. Шаур опустился на небольшую площадку возле самой вершины. И вновь превратился в человека. На этом его силы оставили. Гора и трансформация сделали свое дело, забрав последнее. Не устояв на ногах, он сел, затем лег на спину и закрыл глаза. «Сейчас, Брук», — прошептал мне. «Погоди немного. Сейчас я приду в себя, и мы пойдем с тобой». «Лежи», — приказала ему. «Лежи и не шевелись. Попытайся сохранить силы, потому что нам еще спускаться к своим, а я...» «Я быстро. В пещеру и обратно, а потом мы пойдем вниз. И даже если мне придется волочь его на себе всю дорогу, если магии на порталы не останется, то я поволоку, как миленькая. Ломая себе руки и ноги, я стащу его вниз, чего бы мне это ни стоило. Потому что мы — Саммерсы. Наплевать, кто я такая на самом деле, Саммерс или Дункан, но я вытащу его отсюда. Шаур выживет, потому что я его люблю, и я за него убью». Начну с древнего артефакта, который посмел покуситься на моего демона, а дальше уже будет видно. Сил войти в разлом в скале, откуда шло смертельное излучение, у меня не осталось. Поэтому я туда вползла, выставив перед собой щит с абсолютной защитой, которую оставила еще и на Шауре. Знала, что в ней нет никакого смысла. И от излучения она не спасет, но так мне было спокойнее. Далеко ползти не пришлось. В небольшой нише возле входа равномерным алым цветом пульсировал камень размером с кулак. Вот так стоял себе в углублении в стене, примерно в метре от земли, а вокруг него лежали кости. Очень много костей. Это и была та самая гадость, которая веками убивала всех, кто пытался к ней подобраться, и которая, если унести ее из этого места, может работать как портал. В этом и заключалась ее суть. Впрочем, я чувствовала, что камень хранил и другие тайны. Усевшись рядом с нишей, закрыла глаза, после чего нырнула в ментальный поток, пытаясь нащупать и понять то, что было заключено в артефакте. А затем разложить идущее от него излучение на составляющие. Сил на это не хватало, но тут в очередной раз очнулась Даллис. Подсобралась и попыталась слиться со мной воедино, объединив наше сознание. У нас, конечно же, ничего не вышло, но, как и первая трансформация Шаура, эта попытка на короткое время придала мне сил. Моя демоническая суть тоже не подкачала. Я снова соединила три вида магии, превращая их в абсолютную. И уже с этим попыталась разобраться в том, что стояло передо мной. Внезапно мне пришло видение. Думаю, Элисон могла бы мною гордиться. Древний мир, бесконечно огромные города, три солнца, освещавшие колыбель. Так драконы называли свою прародину. И несколько тысяч мятежников, решивших, что власть в колыбели должна принадлежать именно им. Они попытались ее захватить, организовали дворцовый переворот, но проиграли. Мятеж был подавлен, и их ждала незавидная участь. Но совет древних все же решил проявить милосердие. Вместо того, чтобы казнить заговорщиков, их отсылали прочь. Со всеми семьями отправляли в другой, но подходящий для жизни мир. Для этого использовали два древних артефакта, сотворенные еще богами-прародителями. Настолько велика оказалась милость совета, потому что одним из камней пришлось бы пожертвовать. Артефакты открывали и были способны удерживать межмировой проход. Один — с одной стороны, второй — поглотитель — с другой. Это создавало необходимое равновесие, не давшее уничтожить все живое в радиусе нескольких километров и в месте входа, и в точке разрыва. Правда, от смертельного излучения никуда было не деться, и, оказавшись в другом мире, мятежники должны были немедленно уничтожить свой артефакт, чтобы тот не уничтожил их самих. Но они этого не сделали, все еще надеясь вернуться. Окрепнуть, набрать сил, вновь собрать армию, после чего распахнуть портал. Никого не волновало, что без второго камня, удерживавшего магический баланс, это вызовет огромные разрушения как в Даргише, так и в Колыбели. Они собирались вернуться на родину и попытаться снова захватить власть. Мятежный дух был не сломлен. Для этого драконы постарались унести с горы артефакт, но это оказалось выше их сил. Мятежники лишились больше половины своей популяции. Остальные бежали в полнейшем ужасе. Камень, который нужно было уничтожить, так и остался на вершине Урату. Затем последовало тысячелетнее ожидание и множество попыток вернуть артефакт. Но это я додумала уже сама. К нашему времени их планы тоже изменились. Драконы больше не собирались возвращаться на родину, потому что не помнили, где именно находится колыбель. Знание было утрачено. Но мятежный дух не исчез, поэтому они решили захватить Аренту и Месталь. «Ничего у вас не получится», — прошептала я. «Не выйдет, потому что вы столкнулись с тем, о чем и понятия не имеете. С несокрушимой силой этого мира». Людской, демонической, драконьей магией, объединенной в единое целое. Абсолютная магия даровала мне огромную мощь, правда, ненадолго. И нет, полностью погасить драконий артефакт я бы не смогла. Зато у меня вышло. Чувствуя, как он сопротивляется, все еще пытаясь меня убить, я принялась ковыряться в идущем от древнего камня излучении. Затем, внезапно догадавшись, перестала ему сопротивляться. Вместо этого попыталась его принять. Таким, каков он есть, со всей его смертельной мощью. Возможно, это был самообман, но на какой-то миг принятие придало мне силы, и я сделала то, что сделала. Уничтожила одну из составляющих артефакта, на чем строилась его сложнейшая магическая структура, а остальное рухнуло само по себе. Проверила еще раз. Так и есть. Я ни в чем не ошиблась. Еще немного посидела, уставившись на идущий от артефакта свет. После чего усмехнулась. «Ну что же, больше никто не умрет на склоне хребта Урату, если только от естественных причин. и больше никто не сможет напасть на Аренту, использовав для этого артефакты из другого мира. Да, драконы Даргиша могли попытаться долететь до нас на крыльях или приплыть на кораблях. Но мы будем к этому готовы. Я не получит такой отпор, что это навсегда отобьет у них желание смотреть в сторону Мисталя. Потому что я его сломала. Превратила древний артефакт в красивую, но бесполезную безделушку, которую можно распилить на кусочки и сделать из нее украшение. Камень продолжал пульсировать, излучая все тот же ровный красный свет. Но в нем не было ничего, кроме света. Гора все еще продолжала его защищать, но смертельное излучение исчезло. Пару минут полюбовавшись на деяние своих рук, я принялась размышлять о том, смогут ли драконы починить артефакт. Нет, в нашем мире сделать это будет невозможно. Восстановить его в теории могли, если только носители абсолютной магии. Но ни я, ни Тобиас, если брат обретет похожую силу. На такое ни за что не пойдем. Никогда. Еще немного подумала о том, уж не забрать ли камень с собой. Но затем решила, что драконам сломанный артефакт не придется по душе, и они могут на меня взъяриться. Да так, что это будет трудно совместимо с дальнейшей моей жизнью. Или же Мален попытается его у меня отнять, не скупясь на средства. А мне не хотелось узнавать, как далеко он может в них зайти. Вместо этого я оставила камень там, где он стоял, и выползла из пещеры. Все еще на четвереньках. Силы ко мне так и не вернулись. Затем доползла и упала сверху на Шаура, прошептав ему на ухо, что с артефактом покончено, и он больше никогда не заработает. Демон тотчас же меня обнял и прижал к себе, после чего мы лежали и долго смотрели на то, как медленно и величаво опускалось солнце, прячась за одну из далеких вершин. День клонился к вечеру, а мы все лежали и лежали, набираясь сил, потому что убийственное излучение исчезло. Через какое-то время я поняла, что Шаур больше не смотрит на небо, солнце и горы. Вместо этого он уставился на мои губы, о чем то усиленно размышляя. Затем, похоже, решил, что тут думать, надо целовать, и притянул меня к себе. Это было самое приятное, сладкое и страстное восстановление сил, которое я могла только придумать. Целоваться на вершине хребта Урату с тем, кого я любила, рядом с пещерой, в которой больше не действовал драконий артефакт. Вокруг нас древние кости, много-много костей, потому что за прошедшие тысячелетия тут было слишком много смертей. Но я решила об этом не думать. Лежала на Шауре, чувствуя жар его кожи, отвечая на его поцелуи, понимая, что рубашка демона осталась где-то далеко внизу и что сейчас у нас дали страстная презентация того, что нас ждет в будущем. Тогда, когда мы с Шауром свяжем наши жизни узами брака. Эта презентация вышла более чем впечатляющей. К тому же я подумала, раз Шаур меня так целует, значит, жить он обязательно будет. Сейчас мы с ним еще немного полежим, потом он снова меня поцелует, после чего отправимся к своим.